председатель Всероссийского союза писателей. Проверить союз писателей против переклички с эмигрантщиной и так далее. Борис Пельняк в числе первых подвергся яростной травле по команде вождя. Ее жертвой стали Евгений Замятин, Андрей Платонов, Михаил Булгаков. В те годы генеральный секретарь ЦК не высказывал публично свои оценки. За него это делали другие. Генеральный секретарь РАП Леопольд Авербах, Вардин и другие. Их было много, искренне убежденных и подхалимствующих, кто яростно громил Пельняка, Замятина и Платонова, первыми задевших командно-административную систему, прикрывавшуюся социалистическими лозунгами. Даже Маяковский не остался в стороне. В его статье «Наши отношения» есть такие строчки. «Повесть о красном дереве Бориса Пельняка, так что ли? Впрочем, и повести, и его, и многих других не читал. Однако в сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене». Даже Галина Серебрякова, вкусившая в 1937 году сталинских лагерей и оставившая о Пельняке и Пастернаке интересные воспоминания, включилась тогда в общий хор. Недопустимая перекличка. Полонский, признавая на словах, что истинный художник всегда создает свою картину мира, имелись в виду Бабель, Пельняк, Веселый, тем не менее выступил против Пельняка. Кампания против Пельняка была первой организованной политической акцией такого рода, писала Наталья Иванова. Что касается Маяковского, то он явно покривил душой. Пельняка тогда читали все. Есть фотография, оставшаяся на память о совместном выступлении Пельняка, Маяковского, Кирсанова, Джека Алтаузена и других перед красноармейцами. Есть образный рассказ двоюродной сестры в том же 1929 году. Маяковский и Пельняк стоят на снимке рядом, возвышаясь над остальными. Есть образный рассказ двоюродной сестры Бориса Андреевича Раенко, певицы, о том, как она познакомилась с Маяковским на квартире Бориса Андреевича на улице Воровского. Он сидел в низком кресле, когда я вошла, и вот встает, выдвигается все вверх, как башня. Маяковский дружил с обеими сестрами Андроникашвили, Натой Вачнадзе и Кирой Георгиевной, также с мужем Нато Николаем Шелгелая. Об этом интересно написано в воспоминаниях Ната Вачнадзе. Встречался с Борисом Андреевичем у Луначарского. Был, короче говоря, хорошим знакомым, если даже не приятелем. И не читать Пельняка, конечно, он не мог. Другое дело, что он, вероятно, не разделял его убеждений. Еще в самом начале кампании, не подозревая, что она направлена не только против него, но и против Всероссийского союза писателей, отец обратился в редакцию литературной газеты с письмом, разоблачая прямую ложь, которая содержалась в передовице, открывшей кампанию. В номере 19-м литературной газете в передовице Волина написано обо мне. Борис Пельняк написал роман «Красное дерево». Не нашлось никаких оснований к тому, чтобы это произведение было включено в общий ряд нашей литературы. Роман был отвергнут редакциями советских журналов. И что же? «Красное дерево» Пельняка оказывается напечатанным в издательстве «Петрополь», в издательстве «Берлинских белогвардейцев». Как мог этот роман Пельняк туда передать?